Глава 7. Но свалились мне на голову неожиданные гости. Во двор стали заезжать воски и сани в огромных количествах. «Барин, там это! Там царь приехал со товарищами!» Вбежал в дом и затараторил Ванюша. Вот же святая наивность. Мечта, понимаете ли, у парня, царя увидеть. Тут ему еще наплел небылиц про прошлое посещение царя Тулы, вот он и бредит. Но царь не царь, а встречать гостей надо. Сваливаю части деталей лампы в деревянную коробку, которую я заказывал у плотника, и отношу в комнату. Никогда не забываю о безопасности. Я бы и сейф заказал, да денег нет. Накидываю куртку и иду встречать. Да, это гости, пожалуй, непростые пожаловали. Во двор въехали 3 кареты на полозьях, 4 саней и 12 конных. Такого столпотворения народа и животных у меня со времен строительства тут не было. Над каретами вились дымки. Из ближней кареты к дому все в дыму вывалилось большое и необъятное меховое нечто. Этим нечто оказался Иван Акимович в куче шуб. Нет, этот гость для меня покруче самого царя будет, со всеми его сотоварищами. Какими судьбами, Иван Акимович, проходите быстрее в дом, развожу я руки, не зная, как дальше мне реагировать. Краем глаза наблюдая, как из других карет в клубах дыма с трудом начинают вылезать горы меха, еле сдерживаясь, чтобы не заржать в голос. Ты же приглашал, родственничек, в гости. Вот мы по пути и заехали. А заодно и подарки тебе завезли на новоселье, так что принимай гостей. Наполовину обнимает меня Мальцев, я даже на мгновение опешил от такого. «Прошу, прошу, гости дорогие! Ох, и воняет от них дымом! Они там что, коптились в своих повозках? Ну, хоть насекомых точно не будет!» Меховая толпа вваливается в прихожую. «Господа, раздевайтесь, у меня тепло, и сам показываю пример. О, и вы здесь, Анджей Радомирович, очень рад, проходите!» 6 человек при помощи слуг снимают с себя кучу шуб и валят сверху на вешалку, так как петелек у них нет. Гора меха разных животных. Увидели бы зеленые, удавились. Остальные слуги начинают таскать разные коробки и сундуки в дом, а я даю распоряжение деду Ивану. Вещей какое-то невероятное количество. С такими запасами не то, что из Москвы в Тулу. На Северный полюс и обратно добраться можно. Продукты расставляем в кладовую, а вещи в коридор. Шубы пока туда же. Уж сильно воняют дымом. «Принеси большой котел из погреба». Потом все перебирайтесь в ваш душ, там будете с Настей и Ванюшкой, пока гости тут. Где-то же я должен гостей разместить. Тут меня никто не поймет, если слуги будут в комнатах, а господа в коридоре. Да я и сам бы не понял. Так, а где мне служивых людей и слуг разместить? Не в промерзшей же мастерской. Части слуг отдадим большую комнату на всех, а остальных на чердак. Там не так тепло, как в доме, но гораздо теплее, чем у многих местных. Думаю, что не замерзнут, привычные. Так, Мария, ставь пока чайник, принеси капусты и грибов и начинай варить гречневую кашу. По-нашему. Даю распоряжение. Черт, да не предназначено у меня на такое количество народа ничего. И еду у нас готовят простую, но сытную и без разносолов. Не надо беспокоиться, у нас все с собой. Мы же знали, что ты еще не успел устроиться. Возник за спиной Мальцев и кивнул одному из слуг. Все господа из карет уже расселись вокруг стола, накрытого по такому случаю единственной нашей скатертью. Это хоть как-то украшает мой непритязательный стол. Зажигаю дополнительные сальные свечи, которые тут по 18 рублей за пуд. С ума сойти можно от такой цены на них. Меня долго потом жаба давила от покупки, а сейчас вот и пригодились. Слуги начинают выставлять и расставлять на столе закуску и бутылки, а я подзываю старшего. «Как звать?» — говорю строго. Хоть я тут и хозяин, но у Мальцева, может быть, в слугах и не просто служивый. «Андрей Сергеевич», — с достоинством отвечает он. «Ого, что за гусь? Похоже, что так и есть. Ладно, потом разберемся». «Так, Андрей Сергеевич, как закончите с вещами? Дед Иван покажет, где и что. Кому места не хватит, тот спать будет на чердаке. Предупреди, чтобы не топали там. И пусть туда лезут самые легкие. Мария сварит кашу, покормит. К девке пусть не лезут, иначе прибью. Все понятно?» А сам возвращаюсь к столу. Господа уже от тепла поплыли, начали снимать, расстегивать одежду. «Тепло тут у тебя, Дмитрий Иванович, очень тепло», — говорит Новак. О, уже и уважение в голосе прибавилось. «А чего мне в холоде сидеть?» — улыбаюсь я. «Типа все у меня отлично и проблем не предвидится». «Правильно. Это такая же печь, что ты у Шулера во дворе сделал? Хотя нет, это намного больше, спрашивает Мальцев. Ну, почти, опять скалюсь я. Ох, чувствую, будет у нас еще разговор на эту тему, и не один раз. Слишком он внимательно смотрит вокруг и все примечает. Допроса с пристрастием мне точно не избежать. Слуги заставили стол так, что и места не осталось. Наставили и много привезенной стеклянной посуды. И отошли. Позволь тебе представить Торопина Андрея Дмитриевича, Орлова Николая Ивановича, Веберга Луиса, Изотова Александра Ивановича. По очереди представил их Новак. Дальше пошли взаимные расшаркивания. «Ну, давай за твой теплый новый дом, чтобы стоял он долго». Чокнулись, выпили. Ох, и хороший коньяк. Я и забыл, когда такой пил. Сколько же ему лет, интересно. Закусил копченой рыбой, по-моему, осетрина. На столе в основном стояли мясные и рыбные блюда, сыр. Но есть немного соленья от меня и свежий хлеб. А ты знаешь, Дмитрий Иванович, что оконное стекло царь очень хвалил и приказал увеличить выпуск, запустил пробный шар в мою сторону Мальцев. Да откуда же, улыбаюсь я. Ясно, опять сватать будет. Сильно покупают. Почти все за границу идет. В Англию и Голландию. Иван Акимович внимательно смотрит на меня. А что наши? Ну вот так всегда. Свое все лучшее за границу. А себе что остается? Наши думают. До весны. Теперь уже усмехнулся Мальцев. Какой неоднозначный ответ, понимай, как хочешь. А фильтры? Мне, если честно, то это интересно больше. Все-таки это техническое воплощение. Тоже берут, но не так хорошо. Да и царь-батюшка к нему отнесся с прохладой, но приказал медикусам разобраться, полезна эта вещь или нет. Но это будет долго. А в столице тем более. Умные купят, а дураки, может, быстрее сдохнут. Хотя я думаю, что в купеческой Москве, где уже проблемы с чистой водой, оценят быстрее. Дальше пошел обычный светский треп. Кто с кем и когда. Который мне абсолютно не интересен. Все равно я никого не знаю. Потом заговорили о политике. Что царю все эти революции в Европах очень не нравятся. С Наполеоном III что-то он там тоже не поделил. Собирается послать войска и разогнать их там всех плетками. Наивный. Он в газетах об этом уже напечатали. «Ну а вы как считаете, Дмитрий Иванович?» — обратился ко мне Зотов. И за столом наступила тишина. Скорее всего, мое прошлое выступление в доме Мальцева дошло и до собравшихся за этим столом. «А сколько это будет нам стоить материально еще в русской крови?» — спрашиваю их. И пристально смотрю на них. «Вы это к чему?» — осторожно спрашивает Орлов. «А к тому, господа, что наша отчизна и так не богата, а народ крайне беден. Почему это мы должны, да еще и за свои деньги, наводить порядок в этих Европах? Да, но мы так можем опять получить большое восстание в Польше. Как было уже не раз, — говорит Мальцев. Кому нужен порядок в Европе? Газету я тоже читаю и за событиями слежу. Габсбургам пусть платят и нанимают наемников. Пусть даже наших солдат и народцев. И страна тогда выиграет, а не проиграет, — отвечаю. А еще лучше кавказцев нанять и туда их всех переправить. А назад пусть сами добираются. Да, неожиданно. Но наши генералы будут категорически против, говорит Зотов. С вами никто и никогда не согласится. Да наши адмиралы и генералы и так ничего не могут и не умеют. Вспомните хотя бы нашествие Наполеона, отвечаю на это. Чем повергаю собравшихся в шок. Как-то это не патриотично и нехорошо. И слава богу, что они вас не слышат. А то одной дуэлью можно и не отделаться. Сибирь, говорит Новак. Зато честно. А то у нас после Суворова ни одного толкового генерала не было. Да и нет, припечатываю. Рассуждаю, как старый генерал, вот поэтому мои ответы и не воспринимаются собравшимися. Да откуда вы знаете, спрашивает Орлов, держа рюмку. Так, подождите. «Вы, Дмитрий Иванович, считаете, что в Европу нам идти не стоит?» – интересуется Мальцев, перебивая остальных. «А то точно может скандал случиться». «Не знаю. Может, и стоит. Но только не за тем, как считают наши генералы и царь, в задумчивости я». «Вы уж просветите нас!» – возмущается Зотов. «А вот напали. Один Мальцев нейтрален, но скорее по другой причине. А винить надо себя и свой длинный язык. Кто я для них? Непонятный юнец, пригретый миллионщиком?» А чтобы банально их грабануть. Тогда не бастовать, а работать им надо было бы, отчеканил я. Да задолбало это преклонение перед Западом. Но позвольте, пытается возразить Веберг. Не позволю. Скажите, что тут делали крестоносцы, а татары, османы, а Наполеон? Почему им все можно, а нам нельзя? Или вы все забыли, как воины Наполеона грабили церкви? А они же христиане были. Хотя я тут тоже не прав. Российская империя тоже поприхватывала себе непринадлежащие ей территории, а после ассимилировала. В общем, все этим занимались, кто успешно, а кто и нет. «Вы рассуждаете, как разбойник с большой дороги», — обвиняет меня Торопин, строго смотря на меня. «С большой дороги разбойники — это Англия с Францией, которые грабят колонии и ради этого уничтожают целые народы. Или вам напомнить, как Англия ведет себя в Ирландии, или в Африке, или в Индии? Или как Франция ведет себя в Алжире и Марокко, а сколько из Африки вывезли и вывозят рабов на американский континент?» «Но там же дикари», — говорит Веберг. «Ну да. Бремя белого человека. Правда, тут такое выражение еще не знают. Киплинг это стихотворение еще не написал. Там дикари, тут у них варвары. Поэтому мы идем к вам. Правда, с солдатами и пушками, но без них страшно. А там всякое бывает, подыгрываю себе интонацией голоса. Вот только как их пираты и грабители становятся лордами и дворянами, и откуда у них деньги, говорить вслух у них никто не хочет, перебиваю я. А вот такого от меня они явно не ожидали. Съели, что называется. Вы бы свои мысли попридержали, Дмитрий Иванович, а то слишком они радикальные и неприятные, предостерег Мальцев. И вольнодумные, и даже очень, соглашается с ним Зотов. Как скажете. Я поднимаю ладони и улыбаюсь, показывая, что иду на мировую. Дальше застолье превратилось в банальную пьянку. Гостей в тепле окончательно развезло. Один Мальцев почти не пил, а только пригубит рюмку и поставит обратно. Слуги проводили гостей в комнаты по двое. Я сразу об этом честно предупредил. С недоделанным туалетом тоже разобрались. Некоторым пришлось спать на полу. Моя недоработка. Надо раскладушки делать, утюгнулся я. О, а ведь это идея. Не желаете помыться, Иван Акимович, чтобы не молчать и произвести приятное впечатление? Опять удивить хочешь? Как в Людиново? Нет? Ну, показывай. Мальцеву тоже наш спор не сильно понравился, но, по-моему, безвозмездно взять деньги в Европе он тоже не против. Ну да. У него, как промышленника, постоянная нехватка средств. Дальше я показываю свой душ, как смешивать горячую и холодную воду в резервуаре. Ну и объясняю элементарные вещи для человека 21 века. Полотенце свежее я вам дам, но чистого нательного белья, извините, нет. Зато спать будете хорошо, и не надо кучей одеял укрываться. Да, и новое белье я вам постелю, а заодно радушно показываю свои покои. У меня все есть. А где я буду спать? Несколько удивлен Мальцев. На моей кровати, отвечаю. Не переживайте, я себе место найду в своем-то доме. А потом вы старший, уже улыбаюсь, батюшка. В этом нет ничего такого, просто это обращение младшего к старшему. Ну, раз так, улыбается Мальцев, неси свое полотенце. Будем пробовать твои римские придумки. Смотри, знает про римские термы. Благодать, сидя в восточном халате, который был у него в вещах, попивая отвар трав с сушеными ягодами и заедая медом, Мальцев. А я тебе в подарок чаю и кофе привез. Вот спасибо, очень, очень любезно с вашей стороны, вот этому я действительно рад. А чего у тебя самовара нет? Живешь в Туле, а самовара нет, удивляется магнат. У меня для современников, по их понятиям, много непривычного. Акцентируюсь на вещах, которые они не считают важными. Руки не дошли, а вернее деньги, а с другой стороны, зачем он мне, пытаюсь донести свой образ мышления? Что так плохо? Так иди ко мне на службу, предложение в силе. «Нет? Ладно, ты подумай до завтра. А где Федор?» – интересуется Иван Акимович. «Я его в Гусь-Мальцевский послал. Все-то ему надо». «Зачем?» – тут же насторожился магнат. «Да вот, придумал я тут осветительный прибор. Вот хочу сделать и продать привилегию», – честно отвечаю. «А почему не мне?» – крайне удивленно Мальцев. «А вам-то он зачем? Там стекло стоять будет с ваших заводов, а остальные работы мастеров по самоварам». Теперь я уже удивлен заинтересованностью Мальцева. Ему что, своих дел не хватает? Рассказывай, и все подробно, подобрался Мальцев. Рассказываю все как есть, и почему я считаю, что не надо ему выпускать сами лампы, а только само стекло. И все равно я не понимаю, почему я должен отказаться от такого производства, сомневается Мальцев. Да вам со стеклом проблем разве мало? Да лучше бы вы стеклянные игрушки на елку к Новому году, как у ангела сделали, начал я лихо, а по мере высказывания понял, что ляпнул лишку и начал выкручиваться. А что это такое? Рассказывай, еще более подобрался собеседник. Пришлось придумывать на ходу, но вроде вышло гладко. И если уж хотите к производству ламп приступить, то лучше в переработку нефти. Я же хочу устроить аукцион. Он даже попросил посмотреть на мои подделки. Вот только как керосин делать, я не знаю, подвел итог. Хотя примерно и догадываюсь, но и все козыри сразу я выкладывать не собираюсь. И так он меня заставил крутиться, как юлу. Любопытно. Надо это хорошо обдумать. Пошли спать, подводит итог Мальцев. Похоже, у кого-то будет бессонная ночь. Ночевал я, конечно, на кухне, на полу. А с утра помчался к самоварщикам заказывать раскладушки. Сам же подумал, может, денег у Мальцева занять? Нет, лучше у Новака. Вернулся к завтраку. Удивительно, но на завтрак все довольствовались гречневой кашей с привезенным и мелко порезанным окороком, сыром, маслом и только что испеченным хлебом. «Что-то, Дмитрий Иванович, я у вас дров не заметил», — говорит Веберг. «Вот что значит немец. Или кто он там по национальности? Это они еще про душ не знают. А когда туалет нормально заработает, вернее, отхожее место, вот тогда они мне точно вздохнуть свободно не дадут. Ну-ка, ну-ка, выдайте секрет, очень интересно». «На голландку она не очень похожа», — включился Торопин. «Ну да, вчера хоть на печи посматривал, но до обсуждения не дошли». Голландские печи только-только начали проникать в Россию, в основном строят их в столице. Нет, у аристократов и очень богатых в столице они уже были и давно. Еще со времен Петра I, а у остальных очень и очень редко. А мастеров, способных их сложить, совсем мало. Кроме этого, у них не было колосника. Дымили они изрядно, с дымоходами у них тоже были проблемы, а тепла давали мало. Готовить пищу на них вообще было нельзя. Вот народ их практически и не ставил, так как стоили они очень дорого. Топить их тоже надо было только хорошими дровами. Это уже потом конструкция будет усовершенствована. Ну вот эта большая печь топится углем. Большая топка в специальной котельной. Там же и часть угля. Понял я, что приличия соблюдены, и сегодня будет день моих пыток. Разбор моего дома по косточкам. А иначе зачем бы они все приехали? Видать, прибыль от оконного стекла их впечатлила. Пришлось устраивать общую экскурсию, но без душевой и устройства баков с водой. А то бы мы так и до вечера вокруг печки лазили. Хотя все и заметили посвежевший вид начальника. Общий принцип они поняли. А Мальцев отправил слугу, чтобы сообщил о визитах. Положение обязывает, как-никак. «А посмотри ты печки в каретах, а то уж больно дымят», — просит Мальцев. «Конечно, посмотрю, куда я денусь». «Смотрю». «Дымят, ясен пень. Тяги нормальной нет. Решетки колосника тоже, да и какие-то неудобные». «Надо все переделывать», — подвожу итог осмотра. «А когда Федор вернется?» — спрашивает Мальцев. «Дня через 2-3». И чего он в него вцепился? «Никак полный доклад получить хочет. Что тут было, да как? Ну-ну. Особо-то тут и докладывать нечего, но это я так думаю. А как оно там на самом деле?» «Вот и давай отправим гонца в Сукремль. Там быстро все сделают. Готов чертеж», — отдает распоряжение магнат. «Пришлось засесть за чертеж. Но и отказать Ивану Акимовичу не могу. Да и не хочу, если честно. Хоть для себя эти бы идеи оставил. Тогда пусть уж сразу штук 5 делают. Тут сварки нет, зато клепают сейчас хорошо. Вот с таким учетом чертеж и был изготовлен. Ничего сложного там нет, склепают быстро». «Уже готов. Сейчас только размеры поставлю», — отвечаю буквально через час, пока все собирались. Один из служивых получил чертеж, но поехали двое на освободившихся санях. Зима на дворе. Да и небезопасно. В это время все готовились к визитам с помощью слуг, кроме меня. Я приказал в душ для слуг пока не водить, там дед с малым, а просто приносить горячую воду оттуда. Ехать с визитом с ними по дворянам отказался наотрез. «Ну что я там не видел, Иван Акимович? Политесы разводить я не умею. Выражаюсь не так, одеваюсь не так. Шампанское не пью, в карты не играю, развожу руками. показывая всем видом, что мне там не рады. «Да уж, выражаешься. Что, не ладишь с местным дворянством?» — смеется Мальцев. Выводы он явно успел сделать. «Абсолютно. Скажите, что я заболел или еще что. Да хоть перебрал вчера с вашего приезда. Мне с купцами и мастерами в 100 крат интересней. Теперь уже складываю руки в кулак перед грудью». «Ну а как же аукцион?» — поддевает меня. «А вы потом с Добрыниным отдельно договоритесь. На всякий случай торможу ситуацию, пока все не испытаю в действии». «Молодец!» — то ли хвалит, то ли ругает. «Андрей, давай бриться будем», — командует Мальцев главному слуге. «О, а что это такое знакомое у вас?» Смотрю, как слуга разложил чемоданчик с бритвенными принадлежностями. «Да вот дай, думаю, попробую, что ты у моего ювелира заказывал. Оказалась удобная вещь, и я решил наладить выпуск. Особенно военным нравится. Пришлось на себя привилегию оформить, чтобы не перехватили. Надеюсь, ты не обижаешься на отца?» Как ни в чем не бывало, говорит спокойно Мальцев. «Какие могут быть между нами счеты, Иван Акимович?» — улыбнулся я. Жаба внутри меня попыталась что-то вякнуть, но тут же получила удар в голову и заткнулась. Сам-то я не придал в свое время этому значению. Так чего ж сейчас плакаться? А вот и хорошо. А я тебе специальный подарочный набор привез по этому поводу. «Андрей, распорядись», — приказывает Мальцев. Мне тут же передают кожаную коробочку наподобие шкатулки чемоданчика с краями, оббитыми медью. Нет, ну могут же у нас делать красиво. Просто молодцы. Открываю. Внутри серебряный станок по типу жилет, но со снимающимися лезвиями. Ну и размером все слегка побольше. Серебряный инкрустированный стаканчик для пены, такая же мыльница с иностранным душистым мылом. Свое пока не очень хорошее, но функцию свою выполняет. Маленькое зеркальце в серебряной оправе, оселок, подправляющая лента, паста, стальной держатель для лезвий и 3 стальных лезвия. «Это царский подарок», — вырвалось у меня. «Сколько же он стоит?» «Я знал, что тебе понравится. Я распорядился, чтобы твои заказы делали бесплатно. Но ты уж не обижай старика. Пиши почаще». Довольный, что я так отреагировал на его подарок, магнат. Отправились они уже без меня во второй половине дня, захватив часть слуг. А я побежал подгонять самоварщиков. Не успел зайти в мастерскую, где часто заказывал медные детали, как появился хозяин стрельников, Осип Федорович. Тощий, как жердь, с непропорционально большой головой, с темными пронзительными глазами и большими крестьянскими руками. «Дорогой Дмитрий Иванович появился. Ждали, ждали. Все сделали, как вы заказывали. А для чего такая конструкция служит?» – очень любопытствует хозяин мастерской. «Слишком уж большая конкуренция у самоварщиков, а что-то другое выпускать тоже хочется. Вот только что? Да чтобы еще и покупали?» «Да так надо!» «Так я тебе и сказал. Это в 21 веке любой в этих складывающихся перекладинах раскладушку узнает. Говорят, к вам большие гости приехали», – тут же перешел на другую тему стрельников. «Да, бать пожаловал», – выразился я, не подумавши. А сам проверял, как работает механизм. Только через 5 секунд сообразил, что я такое выдал. Что-то у меня прокол за проколом. Нет, надо срочно всю эту приехавшую гоп-компанию домой отправлять. «Неужели сам Иван Акимович тут?» — прижал к груди руки купец. «Сам-сам», — упавшим голосом сообщаю я. «Все равно это уже не секрет. И что теперь будет?» «Так это для него, понимаю. Так а что это?» – заходит с другой стороны Осип Федорович. «А хотите, я вам секрет продам?» – посещает меня мысль. «А как же Иван Акимович?» – подозрительно смотрит на меня Стрельников. «А я никому не скажу. Вы, я надеюсь, тоже. Оформите себе привилегию и будете выпускать». И вопросительно смотрю на него. «И что, будут брать?» – сомневается хозяин мастерской и купец в одном лице. «Ну да, понимаю купца, и хочется, и колется. 700 рублей ассигнациями, и я гарантирую, что через 2 года вы их точно откупите», — напираю я. «И не жалейте денег. Все равно большую часть вы вернете, выполняя мои заказы». «Вы как той змей-искуситель», — опять сомневается купец. «Сторговались за 450, но он сделает потом еще 20 штук раскладушек мне бесплатно. С привилегиями тут дело обстояло намного лучше, чем дома. Так что 2-3 недели получит, если быстро все сделает и передаст документы и главе в Туле, и в столицу. Дальше я ему быстро набросал чертеж разных раскладушек и внутренности к ним и объяснил, что почем. «И что, это будут хорошо брать?» – засомневался купец какой-то, на его взгляд, несерьезной конструкции. «Главное, сделайте их легкими, прочными и складывающимися. Обязательно, чтобы они занимали мало места. И предложите военным. А потом покупайте дорогой коньяк и приходите ко мне. Если раньше меня считали каким-то дальним родственником Мальцева, то теперь с легкой руки Стрельникова, я так думаю, пошел гулять слух по Туле, что я внебрачный сын Мальцева. Хоть и записаны у меня другие родители в метрике. Но об этом я уже узнал много позже».